9. Гамов созвал ядро. Проблем накопилось много. Одна требовала немедленного решения. Флория волновалась. Недавно в ней с восторгом встретили армию Вакселя, а наших отступающих солдат кое-где из-под тяжка импульсировали. Пиано требовал от тыловых властей свободных дорог для войск. В мятежной Флории, крае болотистом и лесистом, обеспечить надежность было непросто. «Прищепа, докладывайте обстановку у Флора», — предложил я. Доклад не утешал. Флоры никогда не дружили с латанами. Еще меньше приязни они испытывали к патинам. Этот замкнутый народец ревниво дорожит своей особенностью, с презрением отвергает все чужое. Хмурые флоры незаурядны. Талантливые поэты, художники, архитекторы. В последние годы появились неплохие ученые и инженеры. Воинской храбрости тоже не из последних. Но все достоинства флоров стираются перед их нетерпимостью к другим нациям, несовместимостью с теми, кто волей истории внедрился в поры их общества. Раньше это были патины, и распри доходили до войны. Сейчас это латаны, и вражда перенесена на них. Марудзян пытался ослабить недовольство флоров большими подачками из государственного бюджета. Доход флоров мизерен, земля скудна, и ее не хватает, нет своего угля, нефти, газов, металлических руд, хлопка и прочего. Только трудолюбие флоров поддерживает их существование. Но до бюджетных подачек Марудзяна скудность была типична. Деревянные лачуги, свечи, примитивные орудия труда, примитивные больницы, кустарные мастерские. Сейчас Флория, пожалуй, самый благоустроенный регион страны. Но доброты к латанам государственная щедрость не добавила, даже наоборот. Раньше они просто недолюбливали латанов, сейчас исполнены к ним пренебрежение. Вот, мол, как мы живем, а как вы живете? Ибо мы не чета вам. Неблагодарность, а высокомерие – такие черты порождены у флоров щедротами Марудзяна. Возможно, нападения на дороги, диверсии в городах. Во Флорию нужно ввести охранные войска, чтобы сохранить спокойствие. «Флоры – самая малочисленная народность в государстве», – сказал Аркадий Гонсалес. «Почему бы нам не переселить их всех куда-нибудь вглубь, а сюда передвинуть верное население? А после войны разрешить возвращение на родные глины и пески?» «Побойтесь Бога, Гонсалес, если не истории, которая вам не простит такого самоуправства. Вы не боитесь?» – воскликнул Пустовой. «Выселять целый народ и без серьезных причин. А что к нам недоброжелательны – это не причина. У меня к вам тоже нет доброжелательства, Гонсалес. Достаточно, чтобы вы меня арестовали и выслали. Вы восстание не поднимаете, министр милосердия, а они могут разжечь восстание. Могут сделать – не значит сделают. Если бы до кобы, да во рту бы росли грибы. Охранные войска защитят дороги, это их работа. А если прохожие бросают на наших солдат недружественные взгляды, переживем. Возражаю против переселения флоров. Слово взял я. Недобрые взгляды не страшны, вы правы, Пустовой. Но в них историческая несправедливость. И она беспокоит меня не меньше, чем спокойствие на коммуникации. Ведь мы ведем эту войну во имя восстановления справедливости во всем человечестве. Мы объявили себя гонителями неправды, карателями зла, всемирными рыцарями справедливости. Я верно толкую вашу политическую программу, диктатор? Хорошая формула – рыцарь справедливости. Гамов с интересом ждал продолжения. А я говорил о том, что не только отдельные люди эксплуатируют чужой труд и талант, приписывают себе чужие успехи и находки. Но и целые народы не чужды такого захватничества. И если между людьми единственная мера справедливость – оценивать каждого по его заслугам, то и для государств нужно внедрить этот принцип. Каждый стоит того, чего он реально стоит. Сами флоры должны установить для себя, что они заслуживают реально, а что приписывают себе из бахвальства и высокомерия. Готлиб Барр не удержался от насмешки. Ценник подвигов на войне уже ввели. Ценник преступлений используем в судах. Теперь ведем ценник стоимости народов и государств. Я правильно понял, Семипалов? Совершенно правильно. Опроверг я его иронию. Я предлагаю предоставить Флории быть полностью самой собой. Джон Вудвард высоко поднял брови. Предоставить Флории государственную независимость? Именно это. Вывести Флорию из состава нашего государства. Навеки потерять Флорию? Не навеки, а на то время, какое понадобится флорам, чтобы понять, что их высокомерие держится на даровой помощи всего государства. На время, за какое они сумеют разобраться в своей реальной величине. А для этого Флории предоставится независимость и нейтралитет в схватке мировых держав. Зато все, что Флора захотят приобрести вне своих границ, они должны оплачивать своими товарами. Так как их окружаем мы и Патина, в которой наши войска, то практически только мы сможем продать им все, в чем они нуждаются. Уголь, нефть, металлы, шерсть, хлопок, лес, энерговоды для электростанций, даже хлеб, ибо его у них не хватает. Цены на их и наши товары установим на уровне среднемировых. И если Флория не впадет быстро в прежнюю бедность, если все в ней не поймут, что высокомерие их создается не собственным их преимуществом перед нами, а нашим доброходством, то значит я ничего не понимаю в политике. Они запросятся обратно в нашу государственную семью, уверен в этом. Во Флории проживает много латанов, сказал пустовой. Флора захотят выместить на них падение своего благосостояния. Согласен, захотят выместить. Что ж, предложим латанам срочно покинуть Флорию. И наоборот, всех флоров из других регионов страны вернем на родину. И выдадим компенсацию за оставленное имущество. При переселении продемонстрируем щедрость и благородство. Тем унизительней будет отрезвление для этого небольшого, но зазнавшегося народа. Я повернулся к Гамову. Диктатор, я заговорил вашими словами. Высокомерие наказывается унижением, а не арестами, тем более не казнями. А казни не избежать, если мы останемся во Флории и произойдут диверсии на магистралях. Флория невелика, военные маршруты проложим в обход ее. Хороший план, Семипалов, сказал Гамов. Ваше мнение, Вудвард? Я подчиняюсь, сухо ответил министр внешних сношений. Все согласились, что изоляцию Флории надо ввести без промедления, а для того выпустить манифест, честно объясняющий, почему возникла необходимость в таких переменах. В освобожденной Патине чертовски сложное положение. Так начал свое новое сообщение Павел Прищепа. Страна расколота на враждебные группы. Велькомир Торба, лидер максималистов в бегах, еще не разыскан. Усилилась партия оптиматов из друзей нашего Константина Фагуста. Взаимная борьба, уличные схватки, речи, речи, речи. Одновременно пустые магазины и остановившиеся заводы. В нынешней Патине есть один хозяин, слово. Гневное, воинственное, безумное, рычащее, свистящее. На улицах, в комнатах, в бывших концертных залах. На все вкусы и все чувства. Но только смысла не установить. У самых опытных разведчиков заходит ум за разум. Слова заменяют мысли, они выражают их. Но ведь есть же у враждующих максималистов и оптиматов программа. У нас Фагуста очень отличался от Марудзяна. Программа персонифицируется в лицах, а не в идеях. Одни орут «Да здравствует Торба!», а другие «Слава Понтию Макварду!». Третьи «Люда Милошевская, наша мать!». Мои люди часто спрашивают, а к чему призывают, скажем, Понтий Макварт или Велькомир Торба? Их сторонники отвечают, чтобы было хорошо, вот к чему зовут. А противники столь же однозначно ревут. К черту их дерьмо, вот их программа. Велькомира мы знаем, он нам кровью попортил. А кто такие Макварт и Милошевская? Ориентироваться на этих двоих, как на врагов нашего врага? Макварт и Милошевская нам еще больше крови попортят. Надо ориентироваться на себя, а всех остальных терпеть, а не поддерживать. Плохая программа, полковник Прищепа. Хоть Патина и завоеванная страна, но война еще продолжается. Без искренней поддержки будет трудно. Павел только пожал плечами. «Милошевскую называют матерью. Она старуха?» – спросил Гамов. «Молодая женщина и красоты иконной. Пианистка и выдающаяся, но характера на дюжину злых старух. Когда она выступает на митинге, вражеские ораторы потихоньку сбегают. Вдруг покажет на кого пальцем, ведь накинутся. Будем разбираться на месте», – сказал Гамов. «Мне, Семипалову, Прищепе и Сира надо появиться в Лайне, столице Патины. Хорошо бы прихватить с собой и Константина Фагусту. Его связи с оптиматами Патины будут полезны. Едем завтра», — сказал я. В Лайну мы прибыли в полдень. Все утро ехали по местам, где некогда попали в окружение и откуда с такими муками вырывались. Но я почти не узнавал этих мест, хотя думал, что никогда их не забуду. Уже после нас по этим холмам и равнинам прополз миллионолапый тысячеголовый дракон Большой войны. И все перемешал, перекорежил, повалил и вздыбил. Только Барту я узнал, тот крутой бережок, где смонтировал свои тяжелые электроорудия. Остатки брустверов промелькнули в окне вагона. Но воспоминание, даже воскрешенное в своей яркости, показалось мне сценой из иного мира и иной жизни. «Быстро старишься», — вслух сказал я себе. В гостинице мой номер был рядом с номером Гамова. Я зашел к нему. У Гамова сидел Прищепа. «Вечером заседание с оптиматами», — сказал Прищепа. «Исира готовит экран на главной площади, чтобы транслировать переговоры на толпу. На площади уже собираются». «Митингуют?» — Гамов насмешливо улыбнулся. «Ждут вашего слова. Народ шебутной, но в общем умный. Понимают, что реальное дело делаем мы». По дороге в зал заседаний меня перехватил Фагуста. Он кривил лицо и страшно потрясал чудовищной шевелюрой. «Поздравляю, Семипалов!» — выпалил он. «Исира передал мне возмутительный манифест относительно Флории. Подписан Гамовым и Вудвортом. Но сказал Исира, это увесистая полена вашей рубки». Я холодно отпарировал. «Полена? Моей рубки? Может, объяснитесь по-человечески?» «Не смешите, Семипалов. Разве можно по-человечески объяснить нечеловеческие поступки? Раньше вы наказывали отдельных людей. Теперь караете целые народы. Разрешите полюбопытствовать, заместитель диктатора. Когда вы приметесь за все человечество? Стоит ли тратить карательное вдохновение на крохотных людишек и маленькие народы, когда можно сразу жахнуть по всем головам в мире? Подумайте об этом. Благодарю за добрый совет, Фагуста. Но замечу, вы потеряли так свойственную вам раньше проницательность. Мы уже давно идем походом на человечество. В смысле? Воюем против многих отвратительных черт, свойственных всем людям, вам в особенности. Пожелайте нам успеха и в этой благородной войне. Я не такой дурак, чтобы торопить собственные похороны. Вы очень изменились после возникновения из недолгого небытия, Семипалов. Даже кратковременная казнь делает человека иным. Вы не проверяли это, Фагуста? К счастью, меня еще не казнили, буркнул он и отстал. В зале заседания уже находились Прищепа и Пимен Георгу. Он тоже приехал в Патину. В зале стояли два стола, длинный и покороче. У короткого стола его предназначали для Гамова солдаты. Среди них охранник Гамова Семен Сербин и бывший мой охранник Григорий Варелла. Варелла широко улыбнулся мне большим, на пол лица ртом. Сербин отвернулся. Этот человек меня почему-то ненавидел. Впрочем, и я его не выносил. На столе Гамова были смонтированы два экранчика. Пульт с какими-то кнопками, другой пульт с лампочками. Я уселся рядом с Павлом за длинный стол. С другой стороны Павла разместился Пимен Георгу. Сжал старческое, преждевременно износившееся личико в умильный комочек. И не отрывал мутновато-бесцветных глазок от разложенного на столе широкого блокнота. В зал вошел Фагуста, направился к нам. Но увидел, что придется сидеть рядом с Георгу, обошел его и уселся рядом со мной. Пимена Георгу он не терпел еще больше, чем меня. Появились оптиматы Понсий Маквард и Людмила Милошевская, а с ними Омар Исира. Наш министр информации в этот день взвалил на себя еще и функции распорядителя торжества. Указал оптиматам их места, даже отодвинул каждому стул. Наверное, чтобы кто-нибудь из них не уселся на чужое место. Понсий, высокий, тощий, прямой, палку проглотил, с массивным носом, мощным ртом и крохотными глазками без цвета и света, пропадавшими где-то в колодце глазниц, уселся напротив Павла. Я шепнул Павлу, не рот, а пропасть. Из такой ямины могут исторгаться только громовые звуки. «Ты недалек от истины», – прошептал Павел и засмеялся. Напротив меня села Милошевская. О ней я должен поговорить особо. Собственно, достаточно сказать о ней главное, и все остальное окажется следствием. Главным в Людмиле Милошевской было то, что она необыкновенно красива. В этой оценке важно, что она красива, и что красота эта необыкновенна. Если я скажу, что еще никогда в своей жизни, ни в личных знакомствах, ни на экранах стерео, еще не встречал столько красивых женщин, то это будет правдой. Но не всей, только половинка ее. А полную правду составит то, что красота Милошевской была демонической. Еще не разглядев ее лица, только уловив, как она двигается, я уловил необычайность. Она была красива, стройна. Линии ее фигуры, вероятно, восхитили бы художника, пишущего красавец. Такие женщины не просто ходят, а шествуют. Величаво передвигают тело, выпрямив торс, отбросив изысканно голову над линией округлых плеч. Каждого как бы приглашают полюбоваться собой. Я хороша, не правда ли? А она вошла быстро, по-мужски протопала к столу и бесцеремонно отстранила шагавшего впереди Понсия Макварда. Тот даже качнулся, но не обернулся. Видимо, привык к поведению своей коллеги по руководству оптиматами. Женщины, я уверен в этом, всегда знают, как выглядят. Это не думала о своем облике. Наверное, ей никогда не приходила в голову такая вздорная мысль – нравится. И от этого одного она не могла не нравиться. Я взглянул на ее лицо и почувствовал, что мне хочется любоваться им. Все было противоречиво в прекрасном лице. Глубокие темные глаза не вязались с лохматой щетиной рыжих ресниц, слишком длинных, чтобы их счесть парикмахерской подделкой. На висках локоны путались золотистой шерсткой. Еще бы немного им быть подлиннее, и можно сказать, женщина с бакенбардами. Такая же золотая поросль покрывала верхнюю губу, отчеркивая яркую малиновость, и тоже природную, а не парфюмерную, самих губ. Все стандарты женской красоты отвергало это лицо. Таково было второе значение облика Людмилы Милошевской. Сказать только об отдельных чертах этого лица значило признать, что оно чуть ли не уродливо. А всмотревшись, каждый видел лицо не просто красивое, прекрасное. «Вам она нравится?» – вдруг тихо спросил Фагуста. «Не знаю», – честно признался я. «Пока скажу одно – поражен». «Вот-вот, поражен», – хмуро проговорил Фагуста. «Внешность по характеру. Сколько я с ней натерпелся, когда приехала в Адан поднимать меня на восстание против Марудзяна. Вы все же не подняли восстание, несмотря на ее чары. Подняли вы, и независимо от ее чар. Я не сторонник восстаний, даже против вас не разжигаю бунта, хотя временами, ох, надо. Я ведь оптимат, то есть ищу оптимальных, а не радикальных решений. Очень жаль. Чего жаль? Что не поднимаю бунта против вашей диктатуры. Именно это. Запалили бы вы бунт, засадили бы мы вас в тюрьму, и точка с вами. Пока же приходится читать ваши ядовитые статьи, от любой схватывает желудок. Фагуста сказал очень серьезно. Когда прохватит несварение мозгов, буду считать свою задачу выполненной. Понтий Маквард, усевшись, запрокинул голову и уперся глазами в лепной карниз над нашими головами, как бы показывая, что не собирается удостаивать нас внимания. Мы четверо, я. Прищепа, Фагуста и Георгу его не интересовали. Он ждал Гамова. Мы лишь пешки в руках диктатора. Он будет беседовать с ним. Вот так говорила нам его надменная замкнутость. Только с Амаром и Сирой он перекинулся несколькими словами. Так хозяин иногда удостаивает слугу требованием справки или пустячного разъяснения. Зато Милошевская внимательно оглядела нас всех. Она начала с конца, где сидел Пимен Георгу. Ничего не выражающий, равнодушный взгляд. На Павла она поглядела внимательнее, знала, кто он в правительстве. «Буду с тобой считаться», — вот так она сказала взглядом. А со мной она сразилась глазами. Не знаю, что выражало мое лицо, могло ли вообще что-либо выражать. Я никогда не изучал себя в зеркале. Но Милошевская что-то увидела и вспыхнула. У нее озарились щеки, гневно блеснули глаза. Уверен, если бы в это мгновение можно было провести рукой по ее голове, то ладонь обожгло бы снопом вылетевших электрических искр. И глазами, и всей охватившей ее ощетиненностью, она донесла до меня безмолвную информацию. «Ты враг, я это вижу, но погоди, я еще с тобой поговорю». Закончив молчаливую схватку со мной, она посмотрела на Фагусту и успокоила взгляд и лицо. Глаза поугасли, а гневный румянец на щеках потускнел. «И вы здесь, Фагуста», — сказала она мелодичным голосом. Что-то вроде нежной мелодии кларнета при гуле отдаленных колоколов. «Пошли в слуги к нашим господам, Константин, верой и правдой. Как я служу новым господам моей страны, можете спросить у них, Людмила», спокойно отразил ее выпад Фагуста. «Особенно восхищен моей деятельностью заместитель диктатора генерал Семипалов. Он охотно расскажет о своем благорасположении ко мне». Она снова перевела глаза на меня. Сейчас во взгляде было сомнение, уловила иронию Фагусты. В зал вошел Гамов и уселся за свой отдельный стол. Охранники отступили назад. «Начнем обсуждение», — сказал Гамов. «Вы, друзья оптиматы, потребовали передать вам всю внутреннюю власть в стране. Вы согласны возобновить союз с Латанией, разорванный вашим бывшим президентом Вилькамиром Торбой. Вы предлагаете провести новую мобилизацию и сформировать для нас армию из трех корпусов. Ваши предложения очень ценны, конечно». Но, между прочим, мы можем притворить их в жизни без вас, приказами нашего командования. Зачем же нам делать ставку на вашу партию в раздираемой партийными распрями стране? Я хотел бы получить объяснение, кто будет говорить. Говорить пожелал Понтий Маквард. Он по-прежнему ни на кого из нас не обращал внимания, но смотрел уже не на лепной карниз, а на Гамова. Голоса не всегда отвечают облику. У Понтия Макварда он отвечал. Такой же надменный, замедленный, скрипучий. Как будто в горле сидела палка и поскрипывала, когда он разевал рот. Со стороны могло показаться, что лидер оптиматов Патины отчитывает за что-то Гамова и предупреждает, что надо вести себя лучше. Выговоров не было, но предупреждение прозвучало. В Патине они оптиматы, единственная реальная сила, и оккупационные власти жестоко просчитаются, если не учтут это. Он протягивает руку Союза. Берите эту дружескую руку. Гамов с любопытством глядел на лидера оптиматов. Понсий, а как вы отнесетесь, если вдруг появится Велькамир Торба, лидер ваших максималистов, и тоже предложит нам союз? Понсий Маквард покривился, будто ему в рот попала мука. Он уже был с вами в союзе и изменил вам. Я решительно предостерегаю вас от неумного союза с этим ничтожеством. Неумного? Неумные действия нехороши, вы правы, но все-таки. Вдруг он объявится и попросит прощения. Как нам быть тогда? «Немедленно арестовать», — резко бросила Милошевская. «Арестуем, а дальше?» «Передать в наши руки», — отрубила она с решительностью, какую не всякий мужчина способен показать. «Передадим, а дальше?» «Повесим его». Понтий Маквард был еще категоричней. Дальше разговор пошел почти исключительно с ним. Милошевская только слушала, лишь гневными вспышками глаз поддерживая его требования. «Хорошо, повесите. Попросите услуг нашего черного суда?» Судей, которые умеют выносить смертные приговоры, и у нас хватает. Намыленная петля давно тоскует по шее Торбы. Его надо было повесить лет 15 назад, когда он только начинал свою карьеру. Это был бы дельный политический акт. Почему же не повесили его, раз была такая потребность? Понтий Маквард раздражался. Худые щеки побагровели. Грохот в голосе стал басовитей. Меня удивляют ваши вопросы, диктатор. Чтобы повесить Торбу, надо было иметь власть. А ведь власть была у него. Между прочим, имея власть, он вас не вешал. Впрочем, это несущественно. Итак, чтобы вешать противников, нужно иметь власть. Но власти и сейчас у вас нет. Вы нам ее вручите, значит, будем иметь. Это же просто. Очень просто. Раз передадим вам власть, значит, будете ее иметь. Безупречное рассуждение. Итак, повесите Торбу. Но предварительно надо доказать его вину. Какие преступления за ним числите? Многие, диктатор. Я бы хотел конкретней. Я же объяснил, многие, расшифровываю, очень многие. А точный список его вин установит суд. Судей мы выберем квалифицированных. Вообразите себе такую ситуацию, Понтий Маквард. Велькамир Торба на суде разнесет в щепы все возведенные на него обвинения. И воображать не буду, ненавижу воображение, мы реальные политики. Если Торбу найдут, его повесят, вам придется с этим примириться. Что ж, если уж придется... Никто не хочет задать вопросы вождю оптиматов, Понтию Макварду. Вопросы хотел задать я. Понтию Макварду пришлось повернуться ко мне. Он сделал поворот с вызывающим недовольством. «Где вы были, Маквард, когда Торба изменил нам?» А Лаксель победным маршем продвигался по Патине. «Меня допрашивают? Я думал, мы как равнозначные политики. Все же я хотел бы получить ясный ответ». Маквард возмущенно обернулся к Гамову. Гамов ласково сказал. «Понтий, у нас задают любые вопросы и получают точные ответы». Маквард с усилием сдерживал негодование. «Семипалов, вы и сами понимаете, где я мог быть. Скрывался от ищеек Торбы и военных шпионов Вакселя. Зачем вы это делали, Маквард?» «И это вы знаете не хуже меня, чтобы меня не схватили. Вы так боялись Торбы и солдат Вакселя?» «Солдат Вакселя вы тоже боялись и отступали перед ними. Зато потом разбили их. Сейчас свободно ходим по вашей стране». Я тоже свободно хожу по своей стране, генерал. Да, выползли из норы, где бесславно прятались. Милошевская закричала. Протестую, диктатор. Генерал Семипалов переходит все границы. Согласен и с вами, как раньше соглашался с вашим другом Понсием, что обсуждение становится недопустимым, вежливо произнес Гамов. Если бы Милошевская лучше знала Гамова, она бы испугалась его грозной вежливости. Разрешите задать и вам тот же вопрос, Людмила. И вы хотите повесить Велькамира Торбу, если он попадет вам в руки? Раньше надо его поймать, диктатор. Пока же ваша прославленная разведка. Отвечайте прямо. Допустим, случилось так, что Торба у вас в руках. Повесите вы его своими руками. Почему своими? Я пианистка. Мои руки играют на клавишах рояля. Они свивают петли. Но за смертный приговор проголосую. Надо же решить, в конце концов, эту проклятую проблему, которая называется вождем максималистов Велькамиром. Гамов опять прервал ее. «С вами ясно. «Полковник Прищепа, у вас все в порядке?» «Конечно, нажмите правую крайнюю кнопку на втором пульте». Гамов поискал глазами нужную кнопку и нажал ее. В зал вошли два конвоира, между ними двигался Велькомир Торба. «Я часто видел портреты президента Патины. У меня в памяти отложился образ импозантного, невысокого мужчины средних лет. Холеное лицо, безукоризненный костюм, обаятельные манеры. Хорошо поставленный, шепелявинкой и гроссинкой голос. В общем, президент отлично исполненного образца. А в зал вошел бродяга, небритый, исхудавший, в грязной одежде. Гамов приподнялся и вежливо проговорил. «Приветствую вас, президент. Как вы чувствуете себя?» Велькомир Торба дико озирался. Гамова он, похоже, узнал сразу, по портретам, естественно. На меня и Прищепу поглядел с недоумением, а при взгляде на Макварда и Милошевскую глаза его вспыхнули. Проигнорировав Гамова, он обратился прямо к ним. «И вы здесь, голубчики, думаете, что на коне далеко не ускачете, не дадут. А дадут, сами свалитесь в грязь. Вы, глупцы, не понимаете. Ваше счастье всегда было в том, что вам не давали власти. Только после такого выпада против своих политических противников он счел возможным обратить внимание на нас. Вы, вижу, Гамов, победитель Кортезов и диктатор Латании. А свита на той стороне стола, ваши помощники? Отвечаю на ваш вопрос. Чувствую себя отвратительно. Какие еще вопросы? Задавайте скорее, пока не потерял сознание. Третий день ничего не ем, второй день ничего не пью. В таком случае вам надо подкрепиться, Торба», – участливо сказал Гамов. «Не хотите ли чаю и печенье? А также пиво и колбасы, если не поскупитесь кормить узника». Исира что-то сказал одному из солдат. Солдат ушел. Исира пододвинул президенту стул около Милошевской. Торба с громким вздохом облегчения опустился на него и вытянул ноги. Милошевская с возмущением отвернулась. Тот же солдат вошел с подносом. На подносе стояла бутылка пива, колбаса, чай и печенье. Торба жадно осушил стакан пива и накинулся на колбасу. Мы молча смотрели, с какой энергией он поглощает еду. Павел с улыбкой прошептал мне. «Интересный тип. Он еще устроит нам спектакль». Я догадывался, что спектакль уже начался. Но не тот, какой бы мог устроить президент. Сценой руководил более опытный режиссер. Торба опорожнил второй стакан, с сожалением повертел в руке пустую бутылку и сказал. Голос вначале хриплый, от еды и питья посвежел. «Отличное пойло. Не думал, Гамов, что ваши министры способны так улучшить напитки. Моему сердечному другу Артуру Марудзяну промышленность не удавалась. Впрочем, война удалась еще меньше. Нельзя ли еще пива?» «Нельзя, вы опьянеете. А предстоит выяснять отношения с лидерами оптиматов, да и с нами тоже». Велькомир Торба пренебрежительно махнул рукой. «Какие отношения? Все ясно без болтовни. Я бы их высек, если бы вернулся к власти. Они меня повесят, если вы дадите власть им. А вы со мной поступите, как пожелает ваша левая нога. Или правая. Не знаю пока, какая из ваших ног командная. Хотя в подвале, где так долго прятался, предавался философским рассуждениям на тему ваших диктаторских ног. Но если пива нельзя, то можно еще колбасы и чая». Гамов засмеялся. «Колбасы с чаем можно. И вы так заразительно жуете, что и у меня разыгрался аппетит. Исира, нельзя ли нам всем чаю с закуской? Перед трудным разговором неплохо подкрепиться». Понтий Макварт поднялся, его серое лицо побагровело от прилившей крови. В глубине глазниц зажглись злые огни. «Диктатор, это нетерпимо. Объявляю вам торжественно, что с Велькомиром Торбой я даже в некоем месте рядом не сяду. А вы заставляете нас вместе сидеть за столом». Гамов кивнул, не стирая улыбки. «В том месте нужно сидеть в одиночку, вы правы, но поговорить придется вместе. У меня нет времени беседовать с каждым особо. А за чаем? Чего лучше? Учтите мои затруднения, Макварт, и держитесь спокойно». Солдаты обносили нас чаем, каждый брал свой поднос. Понтий Макварт с отвращением отодвинул поднос на середину стола. Милошевская не отодвинула, но откинулась на спинку стула. Она лучше Понтия поняла обстановку. Я заметил, что она дотронулась рукой до плеча Понтия, тот даже не обернулся. Так внутренне кипел, что боялся выплеснуть ярость при любом движении. Гамов ел почти с таким же аппетитом, как и Велькомир Торба. Константин Фагуста в очередной раз продемонстрировал, что способен есть где угодно, что угодно и сколько дадут. Мы с Павлом выпили по стакану чая. «Хорошо», — сказал Торба. «Мало, конечно, да ведь даровое. В В том проклятом подвале, где я больше суток простоял на ногах между стояками отопления, я уже не надеялся, что когда-нибудь вкушу колбасы и печенье, да еще с горячим чаем. Совершенно отчаялся. Отчаялись? А что еще оставалось, кроме отчаяния? Уверен был, что вы уже передали власть остолопам-оптиматам, а их солдаты отыщут меня и мигом прихлопнут. Ваших солдат я боялся меньше. Вы любите эффекты, а не только эффективность. Даже глупые эффекты, если бы выглядели красочно. Какого же красочного эффекта вы ожидаете от меня? И даже заранее объявляете его глупым. А каким его объявлять? Предадите меня черному суду, глупейшему учреждению. Доложу вам. Суд объявит меня изменником. Что еще глупее? А палачи бросят в яму с нечистотами. Ваш любимый способ расправы. А что в нем умного? Вам так нравятся запахи выгребных ям, что вы не способны отказать себе в таком удовольствии. Понтий Макварт вообразил, что теперь можно без опасений взорваться. «Вы слышите, диктатор? Этот негодяй осмеливается нападать на вас лично. Я настаиваю, немедленно в тюрьму его, а не угощать пивом и колбасой. А завтра пусть суд поставит последнюю точку в карьере этого». «Садитесь», — приказал Гамов Макварду. Не сомневаюсь, что злые насмешки Торбы больно задели Гамова, но он вел свою линию, и в ней было место и для издевательств над собой. А мне Вилькамир Торба начал нравиться. Этот человек не праздновал труса. Он понял, что расправы не избежать, и мольбами не отделывался от гибели. А в последний раз постарался ублажить тело и дух. Вкусно поел, громко поиронизировал над своими врагами. «Садитесь, Макварт, обсуждение продолжается». Понтий сел, Гамов продолжал. «Насколько слышу, Торба, любимым вашим аргументом против противников является обвинение в глупости. Очень обидное обвинение. В политике глупость горше преступления. Начнем с меня и моих товарищей. В чем вы открыли нашу политическую глупость? Философских проблем вашей политики сейчас касаться не буду. А конкретно в отношении ко мне. Объявили розыск, заставили прятаться, черт знает где. Собираетесь отдать меня в руки моим врагам, либо в жуткие когти ваших Гонсалесов. Чем не глупость? А в чем глупость? Вы изменник. Вот это и есть глупость, считать, что я изменник. Кому я изменил? Собственному народу изменил? Даже такой олигофрен, как мой уважаемый оппонент Понтий Макварт, не обвинит меня в измене народу. На это и его глупости не хватит. Он скажет то, что уже тысячекратно твердил, что его программа лучше, что она отвечает воле большинства, что я опираюсь на меньшинство, интеллигенцию, всяких там художников, изобретателей. А я отвечу, что народ голосует всегда за меня, а не за него. Видеть что-либо другое в наших с ним взаимоотношениях – это и есть глупость. Вы изменили союзу Патины и Латании, хотя сами же спровоцировали войну с Ламарией и Родером, а за ними и с Кортезией. Правильно, спровоцировал. Патина нуждалась в возвращении западных земель, населенных Патинами, а не Ламарами. Это вековечная мечта нашего народа. Я выразил волю народа, а не изменил ей. Меня тогда поддержали и Макварт, и Милошевская. Нет здесь измены диктатора. А то, что вы перешли к Кортезам, ударили в спину нашей армии. Не забывайте, что я командовал корпусом, который по вашей вине оказался во вражеском окружении и потом с тяжелыми боями прорывался к своим. Гамов, давайте рассуждать честно. Я изменил тем, с кем подписал договор о союзе. Президенту Латании Артуру Марудзяну и маршалу Антону Комлину. Изменил потому, что они оказались в военном смысле бездарностями, вели к гибели и мою родину, и свою страну. Сохранять союз с такими типами было бы больше, чем глупостью. Именно потому, что я не изменник, я изменил союзу с Марудзяном. И в этом качестве оказался не один. Нашлись у меня умные и бесстрашные последователи. Они повторили мое решение. Кто они, эти ваши последователи? Вы, диктатор. Вы и ваши друзья. Именно вы изменили Марудзяну. И не только изменили своему правительству, но и посадили его в тюрьму. Впервые в этой дискуссии Гамов сразу не подыскал ответа. Торба спокойно продолжал. «Вот вы и сами видите, диктатор, что мы с вами едины в наших действиях, только вы пошли дальше, чем я, и оказались счастливее. Как же теперь не назвать ваше поведение глупостью? Не объявлять розыск преступника и предавать в руки врагов, а пригласить меня вернуться, снова вручить мне власть, снова восстановить наш разорванный союз. Вот единственная умная линия. Дружба патинов и латанов – историческая необходимость, это понимает каждый патин. Я мог разорвать с Марудзяном и Комлиным, потому что они катились в пропасть. Но зачем мне рвать с вами, победителями? Только с вами я могу исполнить нашу мечту – объединить всех патинов. Это понимаю я, этого не понимаете вы. Поэтому вы повесите меня или утопите в навозе. Чем не глупость?» Гамов уже справился с минутным замешательством. «Вы так уверены, что вас повесят или утопят, Торба? Был бы рад, если бы этого не случилось. Но одно то, что вы пригласили с почетом за свой стол моих врагов, а меня не дав переодеться и умыться, вы тоже сидите за одним столом со мной и с ними, хотя и довольно грязный, не отрицаю». Понтий Маквард не вынес урагана в душе и вскочил. Он органически не мог говорить сидя. Видимо, не хватало воздуха на крик. И сейчас он заорал во всю мощь своего гигантского рта. «Хватит, диктатор! Мало того, что насильно за один стол, еще выслушивать клеветнические бредни! Прекратите недостойный спектакль! Под стражу этого человека и немедленно передать его нам! На меньшее мы не согласимся, ясно?» Гамов уже достаточно нагрелся. Этот вспыльчивый Понтий решительно не понимал. Мы с Прищепой переглянулись. У Гамова было точно такое лицо, как в конце разговора с Данилой Мордасовым. И ситуация складывалась похожая. Но Гамов запроектировал другой финал. Он властно скомандовал. «Маквард, в последний раз предупреждаю, не смей подниматься без моего разрешения. Ненавижу, когда передо мной торчат чурбанами». Но Маквард не сел. Он готовился еще что-то прокричать, но его остановила Милошевская. Бледная, разъяренная, она тоже вскочила. Низкий ее голос звучал на самых низких нотах. «Стыдитесь, диктатор! Мы надеялись на сотрудничество, а вы организовали комедию дружеской встречи с изменником. Объявляю, что если вы отвергнете наши требования, мы немедленно удалимся. И обратимся к народу с сообщением, что вы отвергаете сотрудничество с нами. И потому мы отвергаем сотрудничество с вами», – вызывающе добавил Маквард. «Это ультиматум?» – холодно уточнил Гамов. «Ультиматум!» – бросил ему в лицо вождь оптиматов. Взрыва ярости, так обычного у Гамова, в трудных спорах все же не произошло. Ярость не была запланирована в программе беседы Гамова с вождем Патинов. И хотя приступ бешенства уже подкатывал горлу, Гамов не дал ему выхода. Он обратился ко мне и Прищепе. «Помогите, не понимают меня. Говорим как бы на разных языках». Павел, наверное, был заранее посвящен сценарию беседы. «Ваш язык им непонятен, диктатор. Надо найти человека, язык которого был бы уважаемым оптиматом более доступен». «Отличная мысль!» Гамов повернулся к своей охране. «Старшина Варелла, переведите на свой язык мою просьбу лидеру оптиматов Понтию Макварду не вскакивать и спокойно участвовать в общей беседе». Варелла четким шагом, как на параде, пошел на Макварда и встал перед ним. Тощий Маквард был выше солдата, но от Вареллы, плотного, массивного, шло излучение почти звериной силы. Руки Вареллы сжались в кулаки. «Садитесь, не то усажу», – грозно произнес Варелла, и его рука стала медленно подниматься. И в такт вздымающемуся кулаку Понтий Маквард столь же медленно опускался на стул. Несколько секунд Варелла постоял над поникшим лидером оптиматов, потом обернулся к Гамову и доложил. «Все понимает, каждое слово доходит». Все это совершалось в мертвом оцепенении зала. Понтий Маквард сидел, морально униженный. Вилькамир Торба изобразил на лице удовлетворение. Людмила Милошевская, гневная, непреклонная, не отрывала пылающих глаз от Гамова. Женщин я замечал часто. Ярость уродует. Но эту ведьминской породы женщину бешенство украшало. Самая лучшая поза для нее, подумал я с уважением. Взвиться бы сейчас в ступе и дворницкой метлой смести нас всех. Вместо этого естественного поступка она только сказала. «Диктатор, я стою, как видите. Почему не разговариваете со мной на своем солдатском языке?» Гамов сделал знак Варелле, чтобы тот воротился на свое место. «Можете стоять, если хотите. Только поза эта смешная, подумайте об этом. И еще вам скажу. Политика до ныне – область бесполая. И поэтому я спокойно мог бы, как противников политики, принудить вас к повиновению и на солдатском языке. Но я хочу в бесполую политику ввести женское начало. И начну с того, что не на политическом языке, тем более не на солдатском, а просто как мужчина-женщину попрошу сядьте, пожалуйста, Людмила Милошевская, и примите участие в дальнейшей беседе. Будем решать очень важные вопросы». Милошевская, не проговорив больше ни слова, уселась на свое место. Торба, никому не обращаясь, но достаточно внятно сказал, что посадили их, хорошо, но лучше бы выгнали вон. Гамов гневно повернулся к нему. «Вилькамир Торба, еще одно выражение в таком духе, и вам придется разговаривать с солдатом, а не со мной». «Понял, слушаюсь», — бодро отозвался Торба. Гамов обвел глазами зал, вглядываясь в каждого. «В вашей стране смута», — начал он. «Смуты в вашей истории были нередки, но сейчас особенно сильна и особенно опасна. Пока продолжается война, Ваши партийные раздоры для наших армий представляют ненужные трудности. Есть много способов обеспечить для нас безопасность в Патине. Самый простой – арестовать всех видных оптиматов и максималистов и ввести комендантское правление. Способ надежный, но не идеальный. Можно ждать партизанских нападений. Второй – передать власть в ваши собственные руки. Конечно, дружественные нам, а не враждебные. Но у вас две партии, и каждая уверяет, что дружественна. Значит, надо сконструировать правительство из двух партий. Это невозможно, твердо заявила Милошевская. Понтий Макварт, еще не отошедший от унижения, молчал. Мы на это не пойдем. Это вполне возможно, и вы на это пойдете, невозмутимо продолжал Гамов. В правительстве создадим верховное ядро над министрами. В ядре 4 человека, 2 максималиста и 2 оптимата. Максималисты – Велькомир Торба и человек, которого он подберет себе в помощники. Тоже и с оптиматами – Понтий Макварт и его помощник. Для оптиматов предписываю единственное ограничение – Милошевская в ядро не входит. «Очевидно, для обещанного вами включения в политику женского начала», – иронически заметила Милошевская. «И вы думаете, что будет плодотворная работа?» – с сомнением спросил Торба. «Не будет работы», – поддержал его обретший голос Макварт. «Будет и очень плодотворная. Верховным управляющим вашей страны на все время войны назначу командующего нашими войсками в Патине генерала Леонида Прищепу, отца присутствующего здесь полковника Павла Прищепы. Он заинтересован, чтобы все важнейшие вопросы народного существования решались единогласно. Четное количество максималистов и оптиматов не даст одной стороне перевеса над другой. Это и будет гарантией полного согласия при решении государственных вопросов. Не будет согласия. Одинаково воскликнули Макварт и Торба. «Оно уже есть. Вы согласно заявляете, что согласия не будет. Значит, может у вас и быть единое мнение. Слушайте и запоминайте. Будущие дружные правители государства. Вам будут передаваться только вопросы первостепенной важности. Ответ на них возможен лишь в двоичном коде «да» либо «нет». И если вы дружно не ответите «да» либо «нет», военный командующий на площади подвергнет вас порке, как школьников, не усвоивших задания. По 10 плеток каждому из четверых. Теперь вы понимаете, Милошевская, почему я не включил вас в правительственную четверку, хотя эта причина и не главная. Порка не означает отстранение от поста. Такого отстранения вообще не будет. Чтобы не дать вам легкого пути избежать согласований, членство в ядре сохранится до конца войны. После публичного наказания за нежелание согласия вам снова поставят тот же вопрос. Если в течение суток, проведенных за охранными дверями, вы снова не найдете единого решения, вас вторично выведут на площадь и повесят как саботажников, поставивших свои личные маленькие амбиции выше государственных. Вам ясна дальнейшая ваша судьба, непримиримые соперники? Гамов излагал свою конституцию для Патина очень спокойно, но я предпочел бы увольнение от всех своих прежних должностей, даже арест, положение двух лидеров Патины, выслушавших такой странный приговор. Какую-то минуту все молчали, ошеломленные. Говорю о Патинах, а не о нас. Только Макварт прошептал что-то вроде «неслыханно, неслыханно». И он был прав, конечно. Гамов отказался в данном случае от всякой классики правительственной неприкосновенности и свободы мнений. Его конституция для Патины писалась не чернилами, а розгами. Первым очнулся от ошеломления Велькомир Торба и задал вопрос, показавшийся мне уместным и умным. «Диктатор, а вы не допускаете, что мы с Маквардом в отчаянии от безысходности либо от злости за унижение согласимся давать несообразные ответы на все вопросы? Скажем «да» вместо «нет» или наоборот. Кто нас будет контролировать? Ваш военный командующий?» Гамов предвидел такую ситуацию. «Он будет интересоваться вашими ответами и осуществлять наказания, если вы их заслужите. Но над вами будет поставлен и другой орган, имеющий право принимать или отвергать ваши решения. Этот орган – контрольный женский комитет. В нем будет несколько самых известных женщин страны. Почему женский комитет, спросите вы? Потому что женщины не только разумом, но и сердцем ощущают, что воистину полезно стране, что и вредно. Хоть как и мы, и прикрываются порой звучными словечками о чести, благородстве, высоких традициях и прочем. И чтобы избавить членов контрольного комитета от мужского воздействия, ни один мужчина не будет допущен на их заседание. А сами заседания будут тайными, и отчеты о них объявляться не будут. И больше того, военный командующий страны не получит права отменять решения контрольного комитета. Хотя до конца войны он у вас в стране. Истина в последней инстанции. Гамов повернулся к Милошевской. «Возглавлять контрольный женский комитет я попрошу вас. Вы согласны?» Милошевская сверкнула глазами. Было что-то колдовское в том, как умела она менять их выражение. Принимаю должность председателя контрольного женского комитета. Уведомляю вас, что командующий вашими оккупационными войсками генерал Леонид Прищепа не раз проклянет судьбу, столкнувшую его со мной. Это уже его личное дело, проклинать или благословлять судьбу, добродушно сказал Гамов. Он встал, заседание закончилось.